Глава 32. Гостья. Арина. «Габриэль», — выдохнула я, прервав пение. В голове крутилась забавная мелодия из детского мультика, который нравился мне с детства, и я тихо напевала ее себе под нос. Но внезапно обнаружила, что нахожусь на кухне уже не одна. Супруг притаился у двери, прислонившись боком к стене, и пристально за мной наблюдал. Сколько он так стоял, даже не знаю. Взгляд у него был задумчивым, а общий вид настолько соблазнительным, что я невольно облизнулась. Мокрые волосы были сексуально забраны назад, а из распахнутой на груди рубашки выглядывал рельефный торс, по которому скатывались капельки воды. Муж уставился на мои губы, как зачарованный. «Я тут нам завтрак приготовила. Проходи, садись». Махнула я рукой на ближайший стул. «Молодец, быстро освоилась», — отозвался он, не шелохнувшись. «Так и будешь там стоять истуканом?» — вскинула я бровь. «Нет», — ответил этот упрямец, не меняя положения. «Ты обещал мне доставить сюда садовника и горничную», — напомнила я. «Ты уверена, что тебе это нужно?» — уточнил супруг. «Мне показалось, что ты и сама совсем прекрасно справляешься». «Во-первых, мне тут скучно одной, и порой даже немного страшно. А во-вторых, подозреваю, что слуги мне полагаются хотя бы по статусу. Я ведь жена герцога, верно?» — отозвалась я. «Верно», — сдержанно кивнул Габриэль. «Твоя просьба обоснована, но не понимаю, чего ты боишься. Ты теперь законная хозяйка этого места, и тебя защищает вся охранная магия Тардиона. Никто не сможет причинить тебе вред». «Звучит, конечно, убедительно, но все равно порой бывает страшно. Особенно вечером и ночью. Это старый дом, и тут всякие звуки. Вдобавок занавески колышутся. Окна внезапно открываются, и кто-то мощный и пушистый неожиданно пробирается ко мне в постель». «Такого больше не повторится», — твердо заявил Габриэль. «А я надеюсь, что повторится», — тряхнула я головой. «Когда испуг прошел, я обрадовалась твоей компании. Сразу почувствовала себя под защитой. Так что буду рада, если Мантюша будет навещать меня каждую ночь». «Это монстр, Арина», — озадаченно посмотрел на меня супруг. «Как ты этого не понимаешь? В последнее время я теряю над ним контроль. Он непредсказуем и может натворить бед. Никогда себе не прощу, если он тебя поранит или как-то обидит. Про вариант «убьет» даже думать не хочу». «Он — это ты, Габриэль. Осознай это, и вернешь утраченный над зверем контроль», — уверенно заявила я. «Ты не хочешь причинить мне вреда. Заботишься обо мне. Мантюша тоже. Вы с ним единое целое. И вы нравитесь мне оба. И дракоша твой, кстати, тоже». Габриэль тряхнул головой. «Ты слишком идеальна для человечки и проницательна. Не возражаешь, если я приглашу к тебе мага, исследовать твою ауру и выявить магические потоки? Уверен, твое фейское происхождение дает о себе знать». «Не просто не возражаю, а настаиваю», — ответила я. «Если во мне найдут фейскую магию, вдруг я смогу снять твое проклятие». «Это чересчур чудесно, чтобы оказаться правдой», — хмуро ответил супруг. «Я не люблю тешить себя напрасными иллюзиями». «Что ты решил в итоге?» Задала я вопрос, на который боялась услышать ответ. «Хочешь отказаться от консумации нашего брака и будешь искать себе новую пару-драконицу?» «У меня нет выбора», — бесцветным голосом отозвался муж. «Ясно», — выдохнула я, мысленно уговаривая себя не расстраиваться. «Как бы то ни было, всегда помни, я поддержу тебя в любом случае, Габриэль». «Спасибо, Арина», — очень серьезно кивнул супруг. «Ладно, хватит стоять там, как бедный родственник. Проходи, садись». В очередной раз пригласила я его за стол. «Я не бедный», — без тени улыбки возразил Габриэль. «И мне пора. Я страж цитадели, мне срочно нужно пройтись там по всей территории. Ничего не бойся, Арина. Здесь все твое. Садовник и горничная прибудут к вечеру. Я постараюсь, чтобы это были муж и жена. Не хочу, чтобы возле тебя крутился какой-нибудь холостяк. Если они тебе не понравятся, заменим. Насчет твоей фейской магии доставлю в Тардион одного из высших магов в ближайшие день-два. Все будет хорошо». Подвел он итог и просто ушел, быстро, не оглядываясь. Из окна мне было видно, как он, едва выйдя на улицу, обернулся великолепным белоснежным драконом и взмыл в облака. А я тихо вздохнула. Даже от завтрака со мной отказался. Поев в одиночестве, я прикинула, чем займусь. Если тут будет жить семейная пара, Значит, надо выделить им комнату и прибраться там. Не в грязь же людей заселять. Обойдя все комнаты, остановила свой выбор на дальней, достаточно просторной и уютной, с большой кроватью. И до вечера провозилась с наведением там чистоты и порядка. Освободила шкафы, вытерла везде пыль, вымыла пол, вытрясла на улице покрывало, одеяло и подушки, нашла чистое постельное белье и застелила кровать. Прервалась только на обед. Грибной суп из большой кастрюли в шкафу со стазисом был очень вкусным. Не знаю, кто его варил, но мысленно послала ему лучи добра. А вечером, когда я уже закончила приборку в комнате и с чистой совестью отправилась поужинать, раздался стук в дверь и тут же мелодичный звон колокольчика. Вот и слуги прибыли. Улыбнулась я и пошла открывать. А распахнув дверь, застыла в шоке. Передо мной на пороге стоял никто иной, как Его Величество Грегори II, с многочисленной свитой из 7 телохранителей и 3 пажей. Вся эта толпа уставилась на меня с большим любопытством. Видимо, все они ярко представляли, как я выжила после брачной ночи с Мантикорой. «Ваше Величество», выйдя из ступора, я изобразила перед венценосным родственником подобие реверанса.